История третья. Женечка. Где еще услышишь то, что услышишь в дороге от случайного попутчика? Приглушенный стук железных шагов, привносящий благостную размеренность в капризное течение жизни. Душистый порог над почти уютным столиком, заражающий душу вирусом невесомости. И воспоминания вслух, не стесненные этикетом зависимости. Это была коммунальная квартира. Банальная коммуналка. Помимо всего и, между прочим, недурственная школа жизни. Ну да дело не в этом. Подросток лет 12. Слабый, чувствительный, витающий где-то высоко над коммуналками мальчонка. Не очень общительный, не очень уверенный в себе. Это я. Папа. Служба, командировки, командировки, служба. У мамы. Частые ночные дежурства в госпитале. Запоздалая учеба. И вечная хандра из-за папиных командировок. А еще была тетя Женя. Для меня тетя Женя, для всех других домочадцев, на зависть мне, просто Женечка. Кто-то звал «Женечка». Кто-то другой окликал «Женечка». Третий обидчиво надоедал «Женечка». Но всегда это было Женечка. С разных сторон, из разных углов, по разным поводам «Женечка». Рассказчик, недолго помолчав, усмехнулся, и продолжил в который раз с легкостью меняя аранжировку трехсложья. «Женечка, Женечка!» Можно было подумать, вернее вообразить, отвернувшись от наскучившего параграфа, что это носится запущенная вдогонку кличка собачонки, плененной одним из лакомых закоулков нашей коммуналки. «Как мне нравилось! Женечка!» Мне так хотелось сказать, произнести вслух «Женечка!» Но приходилось говорить «тетя Женя». Тетя Женя жила одиноко, в том смысле, что рядом с ней не было родных, близких ей людей. Странно и сугубо нетипично для скворечников, подобных тому, в котором ютились мы, и тем не менее никто толком ничего не знал о ее личной жизни. Зато каждый обитатель скворечника почитал чуть ли не первейшей обязанностью пользоваться ее, так сказать, полезностью. А она, казалось, была создана, если позволительно так выразиться, полезной вещью. Живет себе такая полезная штучка, никому не мешает, никого не трогает, да еще обладает столькими полезностями, что чуть что, вот они, под рукой. Помогала тетя Женя и маме. Такие люди, как мама, слабые, импульсивные, подверженные любому сквозняку жизненной неустроенности, нуждаются в добром сердце, иначе они завянут, зачахнут, испепелятся в собственном соку душевных колебаний и передряг. Тетя Женя приходила, садилась на тахту рядом с мамой, брала мамину руку в свои и, смотря своими ласковыми, участливыми глазами, слушала мамин бесконечный сумбур. Мама говорила, говорила, и ей становилось легче. Порой такие исцеляющие душевные излияния оканчивались резким потеплением климата внутри мамы, и две добрые соседушки закатывали пирушку, чай с пирогами с повидлом или булочками-завитушками. Для меня это всегда было праздником. Между нами, тетей Женей и мной, выстроился мостик взаимной привязанности. Со стороны тети Жени это проявлялось в практической заботе обо мне, так сказать, в повседневных мелких делах, которые по разным причинам выскальзывали из-под маминых рук. Мог ли я тогда глазами неоперившегося птенца за лесом этих бытовых мелочей, всегда начинавшихся ласковым «дружочек» в мой адрес, разглядеть боль и радость сиротского женского сердца? Ну а что же я? Храня мою любовь здесь, рассказчик сердечным жестом показал, где он хранил свою любовь, как и несколько других самых сокровенных сокровищ, я ничем не выдавал себя, кроме некоторой напускной ненастоящей театральной дерзости. И вот тот день маминого дежурства, день папиного отсутствия, папа по обыкновению застрял в командировке, день, не выпрыгивающий из череды похожих друг на друга дней, и день, последний кусочек которого, дремотный вечер, готовил нечто такое, что не пробудило его самого, но что перевернуло, извратило, изнасиловало мое внутреннее существо на долгие месяцы и даже годы. Я уже лежал в постели, а на утро должен был идти в школу, когда в комнату вошла тетя Женя, чтобы выполнить свои материнские обязанности. Она пошелестела на столе, за которым я делал уроки, дважды щелкнула замком моего портфеля, поправила одежку, небрежно брошенную мною на стул, недолго просто постояла, очевидно для того, чтобы суета уступила место покою, и перед тем, как выключить торшер и уйти, подошла ко мне, чтобы поцеловать меня в лоб и оставить мне спокойной ночи, дружочек. Ласково смотря на меня своими грустными карими глазами, тетя Женя склонилась надо мной. И в это мгновение, из-за розовых пионов на голубом, да, розовые пионы на голубом, и в это мгновение из-под ее халата, вероятно, наскоро запахнутого и теперь по-предательски не к месту распаковавшегося, выскочило существо. Нет-нет, я не оговорился и тем более не даю воли фантазии. В те мгновения я воспринял это как некое живое существо. Почему? Не скажу и теперь, не знаю. Обморочно-бледное, но живое, дышащее, с выпеченным, даже торчащим рыльцем, причудливым, словно обескоженным, кофейно-молочным рыльцем, одновременно пугающим и притягательным. Оно словно красовалось и бравировало выпеченностью своей натуры и завораживало. Предательство халата, кажется, не смутило тетю Женю. Она быстро спряталась под него, чмокнула меня и, пожелав спокойной ночи, вышла. Я, 12-летний, конечно же, кое-что знал о том, что скрывается под женской одеждой, но неожиданная встреча лицом к лицу с обнаженной женской грудью повергла меня в шок и парализовала какую-то часть моего сознания, породив взамен странного, а скорее дикого мутанта, склеенного из обрывков мыслей, чувств и образов. Сначала я долго не мог уснуть. Всякий раз, как я закрывал глаза, ко мне из ниоткуда приходило обморочно-бледное существо. Я чувствовал его жизнь, ощущал его тепло, слышал его дыхание, улавливал его движение ко мне, его восприятие меня, и мною овладевал страх. И тогда я открывал глаза. Я лежал, видел предметы своей комнаты, но ничего толком не понимал. Я был отгорожен от этого как бы второго плана миром новой страсти, давлеющей надо мной. Что-то снова заставляло меня закрывать глаза, и снова мы встречались, я и обморочно-бледное существо. Через какое-то время я уже не силился возвратиться в комнату. Я остался в мире моих видений, один на один с ним. То непонятное, что удерживало меня там, было сильнее страха, еще жившего во мне. С каждой минутой во мне нарастало какое-то желание, странное, ускользавшее от осознания, сложное, многоликое. Желание общения, какого-то другого, не языкового, может быть, вообще не знакового, но общения. Желание доставлять ему, этому существу, хорошее, приятное, благостное. Желание какой-то близости, какого-то единения, еще и еще. Тогда, да и много позже, я, естественно, не пытался что-то определить и выразить словами, а в те минуты, часы я просто захлебывался, задыхался этим кошмаром. Мое желание выросло в жажду. Существо, как бы услышав меня, приблизилось ко мне и коснулось меня. Сначала своим торчащим упругим рыльцем, а потом и всем своим телом, всей прохладной мякотью, всей плывущей на меня плотью. В это мгновение я не испытывал ничего, кроме какой-то гадости на себе и чувства годливости в себе. Мой живот, казалось, выворачивало наизнанку, как будто кто-то невидимый и гадкий хватал его ртом и втягивал в свою утробу. Но отвращение быстро, само собой, с новыми более долгими, тесными, вязкими встречами уступило место сладкому, ненасытному чувству во всех членах. Живот тянулся к контакту и блаженствовал от него, подергиваясь, словно в припадке. Существо становилось теплым, нежным и родным мне. Я обнимал его, прижимал к себе, ласкал, целовал и не хотел, чтобы это кончалось. Я любил его. Временами внезапно ко мне приходила мысль, что мы должны расстаться, и тогда я, прижимаясь и прижимаясь к нему все ближе и сильнее, отчаянно и горько плакал. И все-таки оно исчезло. Я долго искал его, утопая в холодной, бездонной бесконечности и в собственных нескончаемых слезах. И, наверное, я бы умер от тоски, если бы не пробудился в жару, в окружении мамы, тети Жени и доктора. Болезнь моя не ушла с выздоровлением тела. Порой возвращался ночной призрак, чтобы утолить неясное томление во мне. Но и его растворило время. За то время лелеяло и взращивало другое ответвление болезни. Я не на шутку сторонился девочек и женщин. Я избегал разговоров с ними. Я боялся смотреть на них. Я прятался от них в прямом смысле. Из-за них мне опостылила школа. Иногда я ненавидел их, хотя ненависть была вообще не свойственна моей натуре. Стыдно признаться, но однажды в школьном гардеробе, в раздевалке, как мы тогда говорили, я толкнул девочку-одноклассницу. Ее звали Соня, Малей Соня. Мы снимали с крючков свои пальто, и она случайно коснулась ладонью моей руки. И я почувствовал ее ладонь, ее девичью ладонь. В ней была нежность, какая-то особая непостижимая нежность. Пожалуй, выражусь иначе, и вы поймете, о чем я. В ее ладони было тепло созревающей самки. В ее ладони было все ее тело, все ее девичье, самочье тело. Это случилось вдруг, и что-то во мне возмутилось, разозлилось даже, и я пихнул ее. Она упала, и тут я увидел ее лицо, ее губы набухшие, поддавшиеся обиде. И мне захотелось поцеловать ее в эти размякшие губы. Я испугался этого, сорвал пальто и поспешил прочь. Не знаю, странно это или вовсе нет, но лишь на двух лиц не распространялось мое, так сказать, преломленное восприятие женщины. Маму и тетю Женю. Не знаю я и чем, и где заканчиваются подобные истории. Меня исцелил, кто бы вы думали? Да-да, тетя Женя. Стукнуло мне тогда 17. Уж не ведаю, чья это была затея. Мама видела все, я имею в виду мои странности, а, следовательно, в курсе была и тетя Женя. Был вечер, мамы не было дома. Папа слишком надолго задержался в очередной командировке и уже давно жил с другой женщиной. Я читал. К тому времени у меня выработалась привычка засыпать с книгой. А тетя Женя не оставила своей. Заботиться о нас с мамой и просто быть доброй. Тетя Женя вошла, предуведомив меня о своем появлении стуком в дверь, ведь я уже вырос. Осторожно придвинула стул к кровати и, молча посидев подле меня с минуту, сказала буквально следующее. «Дружочек, ты становишься мужчиной, и чтобы все было хорошо, разреши мне, я очень прошу тебя об этом, побыть сегодня твоей женщиной». Я промолчал, но не от того, что согласие не требовало слов, меня просто взяла оторопь, так не увязывались эти слова с моей, прошу прощения, неполноценностью. Тетя Женя поднялась со стула и погасила свет. Что-то слышно порхнуло, обдавая меня дурманным ароматом жасмина, и теплое женское тело оказалось рядом и задышало на меня своим особым возбуждающим духом. Отвечая на этот зов, каждая клеточка моей плоти задрожала, вернувшись своей плотской памятью на 5 лет назад. «Обними меня», — прошептали ее губы близко-близко. Руки мои, позабыв девственный стыд, подчинились ее команде. «Поцелуй». Я безотчетно упивался. Секунды. Вдруг там, внизу, под животом, я ощутил какой-то перевертыш, что-то переходящее из мучительного в сладостное и наоборот. Сознание поплыло. Я откинулся на подушку. «Все хорошо, так и должно быть», — пробудил меня родной голос. «Отдохни». Через полчаса было блаженство, которого я никогда не забуду. Перед тем, как забыться, я прошептал то, о чем мечтал всегда. «Женечка». В купе воцарилось молчание. Оно по праву заняло место после точки, поставленной рассказчиком и размноженной стуком колес до монотонного многоточия. Оно будет длиться до конца пути и оборвется лишь с последним непререкаемым чугунным тычком. По обоюдному молчаливому согласию сторон, пространство, вдохнувшее воздух коммуналки, позволило остаться еще одному молчаливому попутчику. Точнее, попутчицы. На ней был голубой халат, облюбованный розовыми пионами, разинувшими в изумлении от услышанного свои рты. Рты.